Глава вторая. «Стойте!» — прервал чтение один из молодых людей. «Гарри, да не вы ли этот американский наследник? Я что-то слышал подобное». «Пожалуй, вы правы», — сказал молодой хозяин. «Что дело идет обо мне, вернее, о моем дяде. Дядя со стороны матери, умирая, оставил мне свои хлопчатобумажные плантации и какие-то права на замок и титул. Поначалу у меня не было времени думать об этом. Наступил кризис в торговле хлопком. Надо было спасать доллары. И вот только полгода назад я решил ехать в Европу. Оказалось, что замок и земли существуют, но все страшно запущено. Замок с виду представляет развалину. Я даже не был в нем, тем более, что не могу вступить во владение. Не хватает акта похорон двоюродного деда или указания места, где находится его могила. Вот я и просил Карла Ивановича разобрать школьные и церковные архивы. Нужной бумаги нет, а он выудил какие-то записки и рассказы о здешних вампирах. По правде говоря, мне некогда было его выслушивать, тем более что местный священник все объясняет старинными легендами, а деревенский староста уверяет, что вот уже 30 лет, как у них в деревне, не было ни одного случая убийства или загадочной смерти. Раз только и случилось, что пьяный столяр зарубил свою жену, да и та после этого жила целый год. Зиму, как вы знаете, я провел в Париже, а весной меня потянуло на охоту. Вот я и предложил вам поехать в мое, хотя еще и неутвержденное поместье в Карпатских горах. Замок выглядит сумрачно, я велел пока приготовить охотничий дом. Карл Иванович забрался сюда раньше и глотает архивную пыль. «Если б мистер Гарри разрешил посмотреть архив замка», заявил старый библиотекарь. «Хорошо, хорошо. Это от вас не уйдет. Мы все пойдем осматривать замок. Друзья, по последней сигаре», — предложил хозяин. «Продолжайте, Карл Иванович». 27. Ночи стали темнее, сплю хорошо, и нервы совершенно успокоились. Вчера заходил к Генриху. Он бледен, но, видимо, тоже успокоился. Старик усердно подмаливает крестики и разводит чеснок. На мои насмешки по поводу чеснока ответил: «Эх, связываться с тобой не хочу, а уж порассказал бы. Надо подпоить старика, авось развяжется язычок». 28. Все идет спокойно и скучно. По ночам запах чеснока из церковного сада проникает даже в мою комнату. 29. Сегодня зашел к нам церковный сторож. Принес мини в чистку какие-то церковные вещи. Я его зазвал в кабинет и угостил чаем, куда успел влить ложки две рому. Старика живо развезло, и он начал ораторствовать, говорил о замке, о порядках в нем, о гончих, о прекрасной бедной графине. «А вот, поди ж ты!» — развел он руками. «Чуть она меня не загрызла». «Кто? Гончая сука?» — спрашиваю я. «Какая там сука? Графиня. Умерла она. А как полнолуние, так и пойдет ходить. Пристанет кому? Известно, погиб человек. Иной тянет месяца два, а иной и сразу ноги протянет, выпьет у человека жизнь. Много тогда народу из замка разбежалось. А вот однажды идем это мы опушкой, а матерый-то волк и прыг на меня, повалил, я уже Богу душу представил. А она-то, моя голубка Нетти, красавица, как разъярится, да ему, паскудив, загривок впилась». «Кто, графиня мертвая?» — удивился я. «Ну тебя, путаешь все только. Гончей Нетти. Я сам ее выненчил. Ни за что пропала собака. В ту ночь и погибла, когда змея укусила молодую графиню. Знаешь, та, с зелеными глазами». Чем дальше, тем его рассказ путался все больше и больше, и окончательно нельзя было уже отличить, о ком идет речь. О суке Нетти, о графине или о змее. Кто кого укусил и у кого были зеленые глаза. «Я ее утопил в старом колодце», — с гордостью закончил старик. Он пошел домой. Я его не удерживал. На пороге он оглянулся и, смеясь, спросил: «Что, помогает?»